горы Синай. Долго жил народ Израиля у подножья горы Синай. Облако все время находилось на вершине горы. Это Бог жил рядом со своим народом. Однажды рано утром, когда еще только стало рассветать, Моисей сказал всем, что он идет на гору. Израильтяне одели Моисея в красивые одежды, ведь он шел говорить с Богом. Внезапно из облака появился огонь. Люди очень испугались, но вдруг они услышали голос Бога. Каждый мог понять то, что говорил Бог. Бог рассказал людям, как они должны служить Ему. То, что сказал тогда Бог, мы называем законом или 10 заповедями. «Надо любить Бога и надо любить всех людей вокруг тебя», говорится в 10 заповедях. Так повелел Господь израильтянам. Но ты и все другие дети и взрослые должны делать то же самое. Послушай как-нибудь в воскресенье в церкви, как читаются заповеди. Часто дети и взрослые не следуют тому, что сказал Бог в своих заповедях. И тогда Бог наказывает их. Но Бог милостив. Он прощает нам грехи, и Спаситель наш, Иисус Христос, за наши грехи умер на кресте. Когда Бог все рассказал израильтянам, Моисей со своим слугой пошел на гору. Они поднялись высоко на гору и дошли до самого облака. Здесь слуга должен был остановиться. Дальше Моисей пошел один. 40 дней говорил Моисей с Богом. Внимательно слушал Моисей слова Господа. Моисей услышал от Бога о том, что люди должны построить святилище. В этом святилище должна быть только одна комната. В этой комнате должен стоять ковчег, отделанный золотом внутри и снаружи. Золотые ангелы должны быть на нем. Перед святилищем надо построить красивый алтарь, на котором люди должны будут приносить жертвы Богу Израиля. Аарон и его сыновья будут там священниками, сказал Бог Моисею. Затем Бог взял 2 красивые каменные плиты, написал на них все 10 заповедей и передал эти плиты Моисею, чтобы тот отнес их вниз людям. После разговора с Богом Моисей вернулся к месту, где его ждал слуга, и они вместе стали спускаться с горы. Моисей нес в руках плиты, который ему дал Бог, и все время думал о словах Бога. Но чем дальше вниз спускался Моисей со слугой, тем слышнее становился шум и гам в лагере израильтян. Моисей не мог понять, что случилось внизу, ведь его не было 40 дней. Через несколько дней после того, как Моисей пошел на гору, израильтяне решили, что Моисей больше никогда не вернется к ним, и очень испугались. Они пошли к Аарону и потребовали: «Сделай нам Бога, которого мы могли бы видеть». Аарон говорил людям, что Бог в своих заповедях запретил делать свое изображение, запретил поклоняться изображениям и приносить изображениям жертвы. Но люди ничего не хотели слышать. Они кричали и требовали. Испуганный Аарон тогда сказал: «Хорошо, принесите мне золото. Я сделаю вам из него Бога». Израильтяне собрали все золотые украшения, которые носили женщины и девушки, и принесли их Аарону. Аарон сделал из этого золота тельца. Теперь израильтяне были очень счастливы. Они решили, что золотой телец — это их бог, бог, которого они могут видеть. Люди стали петь песни и плясать вокруг золотого тельца. Когда Моисей еще с горы услышал страшный шум внизу и увидел, что люди пляшут вокруг золотого тельца, он ужасно рассердился. В ярости он бросил вниз плиты с заповедями, и они разбились на мелкие кусочки. Затем Моисей быстро спустился с горы и пришел к Аарону. Аарон рассказал ему, что произошло за эти 40 дней. Аарон знал, что поступил плохо, сделав израильтянам золотого тельца. Услышав все это, Моисей подошел к золотому тельцу и разбил его. Народ же был наказан. Много людей умерло в тот день у горы Синай. Бог не позволяет смеяться над собой. «Я не пойду с вами дальше вперед», — сказал Бог Моисею. «Я пошлю с вами ангела». Как огорчился Моисей, услышав это! Как расстроились все люди! В огромном горе сели они рядом друг с другом. «Почему мы были такие глупые и непослушные?» — говорили израильтяне друг другу. А Моисей начал молиться и просить Бога не покидать народ. «Без Тебя, Господи, мы не можем идти дальше. Прости нас на этот раз». И Бог простил их. Моисей опять пошел к Богу на гору, чтобы получить новые плиты с 10 заповедями. Когда Моисей вернулся, люди были заняты работой. Они строили святилище. Женщины ткали красивые покрывала для большого шатра, а мужчины делали из золота и серебра ковчег и алтарь. Через некоторое время святилище было готово. Аарон и его сыновья принесли жертву Богу, и люди справили большой праздник в честь того, что святилище было готово. Наступило время идти дальше. Бог повел свой народ в далекую страну Ханаан.